Глава 31. На дальний север мы попали через арку перехода. Меня немного потряхивало. Страшно оставлять родителей и привычную жизнь. Да и на ледяных пустошах я никогда не была. Стоило мне ступить на каменный пол новой локации, ощутила прилив сил, будто в меня вдохнули жизнь. Прижала ладони к животу, чувствуя внутри бурлящую энергию плода. «Вернулись, наконец!» — проворчал эльф, появившись из-за поворота. Я вздрогнула и скосила на него глаза. Он выглядел очень суровым, даже немного злым. «Вер, скажи своему мужу, он не доверяет мне детей!» К нам прибежала блондинка. Увидев меня, остановилась. «Ты нашла ее!» Эмоциональная девушка со слезами на глазах бросилась ко мне на грудь. Я еле устояла на ногах, похлопала ее по плечам. «Я Энни, Энелия Мигрелас», пробормотала, смаргивая глупые слезы. «Ты Катя, Екатерина!» Блондинка повернулась к эльфу, продолжая меня обнимать. «Как ее фамилия, магистр Ди?» «Екатерина Федоровна Хатанова», ответил мужчина, прищурившись, разглядывая меня. «Вот!» Важно поддакнула девушка. «Ой, ты что ли беременна? От папы? Мне срочно нужно проверить все!» «От Йорана, Арин, не тараторь. Давай сначала дадим нашим гостям отдохнуть. Агата должна была приготовить покои для двоих». «А это кто?» Нахмурилась блондинка, показывая на Луку. «Ее друг», хихикнула Вера. «Это Арина, принцесса Аринель Прекрасная. А это мой третий муж, герцог Дайрон Димитрис». «Приятно познакомиться», пробормотала я, у меня от новых имен уже кружилась голова. Или это эйфория от местности? Пока мы собирали вещи и ехали в имение правителя, Вера успела познакомить с мужьями и немного рассказать мне обо мне. Это очень странно, ведь все, что услышала от брюнетки, я не помнила. Если бы сама не услышала биение сердечка плода, возможно, посчитала бы их сумасшедшими. Ведь кроме снов я нигде и никогда более не была близка с мужчиной. Блондинка и брюнетка развели бурную деятельность. Они были слишком шумные, слишком энергичные, слишком живые. Одна из них подхватила меня под локоть и потащила в холл. Там мы остановились, потому что я залипла на вышедшем к нам мужчине. Точнее, я залипла на младенце в руках мужчины. «Это Айкальд, мой муж», — представила Арина. «А на руках мой сын, Кай». «Кай», — повторила я. «Узнаешь его? Он был инициатором вашего с папой знакомства», — хихикнула блондинка. Я протянула руки, и малыш охотно пошел ко мне. Обычно дети капризничают. А этот младенец тут же полез ощупывать мое лицо и без зуба улыбаться. «Я не могу вспомнить, где и когда видела его», — погладила по спине малютку. «Ничего, магистр Ди тебе поможет, а потом вернемся в Вавил, ты поможешь папе вспомнить тебя. А Лауре я сама устрою веселую жизнь», — заявила блондинка и забрала ребенка из моих рук. «Уже поздно. Лучше всего вам и нам отдохнуть. Дайрон никуда не денется», — предложил Айкальд. «Нет, я хочу начать сейчас», — воскликнула, боясь, что к утру опять все забуду. «Если можно». «Можно. Идем, адептка», — согласился эльф и показал на кабинет. «А ты останься», — рыкнул в сторону блондинки. «Нет, вдруг у меня получится увидеть что-нибудь, и я отличный целитель». Закрой свои мысли и эмоции. Я устал от тебя, это уже невыносимо», — рявкнул Дайрон. «Я пытаюсь, но так нервничаю», — вздохнула Арина. «Все щиты падают. Еще и Велитар на связь не выходит весь день». «Я знаю, как тебе помочь». Суровый эльф развернулся к девушке и сверкнул ярко-бирюзовыми глазами. «Как?» — опешила блондинка, притормозив. «Спи, Ари. Закрой глаза и расслабься. Забудь о всех тревогах и волнениях». Дайрон говорил тихо и растягивал слова. «Не усыпляй меня!» Возмутилась Арина, но покачнулась и закрыла глаза. Эльф продолжал шептать и выпускать магию. От него шли невидимые волны, почему-то их я ощущала как вибрации. Айкальд передал Вере Кая и подхватил заснувшую жену. «Спасибо, Дайрон. Она целую луну практически не спала», — заметил мужчина, прижимая к себе спящую блондинку. «Мне ли не знать?» Закатил глаза Дайрон и махнул мне идти за ним. «Вот это вы, конечно, быстро ее отключили», — восхитилась я, заходя в просторный и полутемный кабинет. «Зачем ты заставила всех на корабле забыть тебя?» Развернулся он и резко навис. «Я?» Опешила и отступила. Мужчина взмахом руки хлопнул дверью, запирая меня в кабинете. «Ты сядь!» Дайрон ткнул на диван и зашел за спину. «Знаешь, что стереть из воспоминаний отдельный элемент очень сложно. Не все менталисты могут. Закрой глаза, расслабься. Ты почувствуешь давление. Но если позволишь прочесть себя, то больно не будет». «Хорошо». Выдохнула и прикрыла глаза. Дайрон обманул. Стало невыносимо больно. Голова раскалывалась, но я терпела. Лишь тихо всхлипывала. Казалось, этот мучитель разрывает мозг на куски. Яркая вспышка. И все закончилось. В ушах стоял тонкий свист. Виски пульсировали. Я надсадно дышала, пытаясь собрать себя по кусочкам. Меня кто-то прижимал к груди и укачивал. «Ты ее убиваешь!» — рычал Лука. Именно он и держал. «Нужно выжечь чужеродную магию», — спокойно ответил магистр Ди. «На сегодня все. Идите отдыхайте. Завтра повторим». Он заметил, что я пришла в себя и наблюдаю за ним. «Вспомнила меня?» «Да», — сипло выдохнула. «Вы магистр Дайрон, декан дознавателей». «А себя вспомнила?» — хмыкнул он. «Не знаю». Пожала плечами, попыталась вспомнить хоть что-то из прошлого, но голова разболелась и в глазах потемнело. «Не напрягайся. Дай мозгам отдохнуть». «Я правда заставила всех забыть себя?» Остановила Луку и повернулась к учителю. «Да, но не специально. Твоей силой управлял один очень умелый эльф». «Эйравель?» Перебила я Дайрона, мужчина кивнул. «Постепенно ты все вспомнишь. Начало положено. Отдыхай, адептка». «Спасибо, магистр Ди». Я позволила Луке проводить меня в выделенные покои. Мужчина не лез с вопросами и был задумчив. «Если что, я буду за этой дверью», — подсказал он, показывая на соседнюю комнату. «Спокойной ночи, Энни!» «Катя!» «Я Катя Лука», — ответила я и, выдохнув, зашла в темную спальню. Мои вещи валялись возле большой кровати, включила свет и, покопавшись в сумке, вытянула ночную сорочку. В руки упала шкатулка. Покрутила ее и открыла. Боль в висках усилилась. Видение прошлого пролетело перед глазами. Зажмурилась, пытаясь поймать его. Не задумываясь, написала пару слов и вложила. Ответ пришел незамедлительно. И я вспомнила, что переписывалась с королем. Странный способ общения я выбрала, но потянула за ниточку, попросив представиться. «Ари», — ответил незнакомец. Я улыбнулась. В душе разлилась теплая нежность к мужчине. В то же время вспомнились слова Крея, что король встретил свою бывшую и передумал жениться, решив начать все сначала с королевой. Стало больно, хотя я и не помнила его в полной мере, не помнила, какие у нас были отношения. Вдруг я всех и себя в том числе заставила забыть, потому что он предал меня. Оставила шкатулку и ушла в ванную. Хотелось смыть этот день. Вымывшись до скрипа, переодевшись, вернулась в комнату и залезла под толстое одеяло. Долго ворочалась, никак не получалось уснуть, потянулась и включила ночник. Раз за разом я мысленно возвращалась к шкатулке и к мужчине, с которым меня связывал этот артефакт. «Скажи мне, Ари, ты счастлив?» Написала я, не удержавшись, и приготовилась получить положительный ответ. «А в чем выражается счастье?» Через минут 10 спросил он. «В свободе выбора?» Предположила я первое, что пришло на ум. Мне хотелось понять, сам ли он выбрал бывшую жену или оказался заложником обстоятельств. «Тогда нет, я несчастлив», — быстро ответил он. Вместо облегчения я вновь расстроилась, за него расстроилась. «Сегодня я узнала, что беременна. Не знаю, зачем написала. Хотелось поделиться с ним этой новостью. Вот только ответ резанул по сердцу. Поздравляю. Дети — это самое великое благословение. Твои мужья должно быть счастливы». Ари не помнил меня, не признал. Наверное, и Марилос забыл. А Йоран? Что стало с Йораном? Память медленно подкидывала мне фрагменты нашего путешествия. Я все свое прошлое уже видела во снах. Всю эту луну я видела мужчин. Хоть Эйравель и смог заставить меня забыть, но подсознание тянулось к прошлому. Пусть большую часть я и не помнила, но самые прекрасные моменты снились мне. «Спокойной ночи, Ари. Встретимся во снах». Написала, надеясь, что он так же, как и я, видит наше прошлое. Надеясь, что он поймет мое послание. Король не отвечал довольно долго. Я практически заснула, но шкатулка засветилась, подскочила и довольно резко вынула сложенный в попыхах листок. «Катя?» Закрыла ладонью рот, чтобы не закричать навзрыд. Сделала дыхательное упражнение, стерла слезы с щек и написала: «Ты звал меня Кати». Ответ не успела получить. В комнату ворвалась Вера и сонная Арина. Бедную блондинку только усыпили. Зачем ее разбудили, негодяи? Женщины развели очередную бурную деятельность, требовали немедленно одеваться и собираться в путь-дорогу. «Так, ну-ка заткнулись обе!» Рявкнула я, блондинка и брюнетка мигом утихли и захлопали ресницами. «Что произошло?» «Эйрик прислал вестник. Они нашли их. Только Йорен... не совсем Йорен». «В смысле?» Я прижала к груди одежду и села на кровать. «Он потерял тебя и не смог удержать демона. В общем, нужно быстрее к ним, иначе ледяной монстр потопит корабль».